Шестая часть. 25 глава. Эбигейл шла за ними. За матерью и ребенком, которым была она, за своей копией. У нее кружилась голова, она натыкалась на прохожих. Ей казалось, что этот мир — ее прошлое, которое почему-то вернулось, или это она пришла не оттуда. Этим ребенком была она, точнее, эта девочка была ею. Мама держала ее за руку и говорила о чем-то, а девчонка просто пила свой сок, не отвечая ничего. Пару раз она посмотрела на мать, пару раз даже кивнула. Так они и шли в сторону жилых домов. Мама жила рядом с ней все это время, а она даже не знала и не искала ее. Но ведь и мама ее не искала. Хотя зачем, когда она и так у нее была? Эбигейл хватило полкилометра и 10 минут пешком, чтобы возненавидеть эту девчонку, что так нагло держала за руку ее мать. Это была не она. Она не могла ею быть, это же невозможно. А город, оживший за ночь, разве такое возможно? А погибшая мама, оказавшаяся живой? А эти люди, взявшиеся ниоткуда? Ей казалось, она сходит с ума. Мама с маленькой Эбби свернули на перекрестке и, пройдя еще несколько домов, остановились у одного двухэтажного дома с невысоким, но милым заборчиком с цветами возле него. «Здесь они живут», — поняла Эбигейл. «Ей бы проникнуть в дом и проследить за ними, но сделать сейчас такое значит сдать себя». «Нужно быть осторожней», — шептал ей внутренний голос. «Ты же знаешь, что эта девчонка не ты. Нужно просто за ней проследить». И она следила. Около дома, который даже не был ее, Эбигейл простояла около часа. И чем дольше она здесь стояла, тем ей четче казалось, что она здесь уже когда-то жила. Но этого не могло быть. Их эвакуировали из эпицентра извержений на вертолетах. Папа рассказывал, что она была в вертолете с другими детьми, а родители разминулись. После детей доставили во временный пункт, выясняя, кто чей ребенок, и остались ли живы родители, а потом ее привезли к отцу. Вертолет, на котором летела мама, разбился, пролетая над океаном. Но почему этот город был так ей знаком? Она решила подойти ближе к дому. Пару раз заглянула в окна, пару раз поймала настороженные взгляды прохожих, решила позвонить Даниэлю, не понимая, почему не сделала этого раньше, но с удивлением поняла, что связь здесь не ловит. И, похоже, только у нее. «Ставьте сим-карту», — мелькала на экране ее телефона. Она открыла заднюю крышку, вытащила карту и вставила ее снова. Ничего. Ни одной полоски сигнала. «Простите, сэр», — остановила она проходящего мимо мужчину. «Да, вы что-то хотели?» — потирал он виски. «Можно ваш телефон? Мой неожиданно сел». «Бывает», — улыбнулся прохожий и полез в свой карман. Взгляд его упал на свои же кроссовки разного цвета, отчего мужчина неловко, но улыбнулся и посмотрел на Эбигейл. «Выгляжу как бездомный». Она улыбнулась в ответ и только ждала, когда тот включит свой телефон. «Вообще, я слежу за порядком», — он осмотрел свою куртку. Та была надета обратной стороной. «Но сегодня, похоже, какие-то магнитные бури. Голова идет кругом». Наконец-то он включил телефон. Тот запеликал приветствующим сигналом и зажег ярким светом экран. Его телефон оказался рабочим. Вот только те гудки, что шли после набора, обрывались почти что сразу. «Никак?» — спросил он, потирая глаза, с силой давя на них, с ненавистью смотря на солнце. Эбигейл пожала плечами. «А вы здесь давно живете?» — спросила она, отдавая ему телефон. «Так с рождения, скоро 53-й год». Он посмотрел на нее. «А вы?» «А я здесь проездом», — сказала Эбби и сама пожалела о том. «Проездом?» — удивился мужчина. «Разве поблизости еще остались живые города? Я думал, мы здесь одни». «Я как раз их ищу», — улыбнулась Эбби, наконец найдя человека, с кем можно поговорить. «Ну, это хорошее дело», — зевнул он. «Так откуда вы говорите?» «Это далеко. Пару тысяч километров отсюда», — соврала она на всякий случай. «Ну, это разве далеко?» — протянул сонный мужчина, все с той же злобой щурясь на солнце. «Сегодня до ужаса яркий день». «Угу», — не поняла его Эбби, но быстро с ним согласилась. «От солнца ослепнуть можно». Он все так же тер глаза. «Странно, что нам ничего о вас не говорили, я имею в виду о живых городах». «Странно», — согласилась она. «А все в этом городе так долго живут?» «Нет, изначально город был совсем небольшим, но после катастрофы, после этих извержений, всех выживших заселили сюда, как в самое безопасное место. Хотя я так и не понял, почему оно безопасно». «Потому что последствия извержений не добрались до здешних мест?» «Да, может быть. В общем, живем здесь все вместе уже 3 года». «Сколько?» — не поняла она. 3 года», — опять повторил мужчина, не понимая, зачем ему повторять, и без того известный всем факт. О годе трагедии знал каждый ребенок. Эбигейл передернула всю. Ей хотелось схватить мужчину за воротник и встряхнуть хорошенько, а потом закричать ему прямо в лицо. «После извержений прошло 14 лет!» Вот только ее внутренний крик прервался настоящим криком. Кто-то неподалеку кричал: «Помогите!» В паре домов от них по дороге бегал босой мужчина в одних лишь трусах и истошно кого-то звал. Они побежали к нему. Как оказалось, этот бедолага обнаружил жену на полу в крови и, позабыв номер службы спасения, выбежал, в чем был, на дорогу. Через пару минут людьми наполнилась улица. Через 10 приехали скорая и полицейские. Эбигейл скрылась в толпе, отойдя чуть подальше, а крик мужчины так и стоял в ушах. Среди собравшихся какие-то женщины шептались друг с другом, что это уже не впервой, что такие случаи уже как закономерность. «Всего лишь месяц прошел», — шептала одна из них. «Меньше, значительно меньше. Тоже случилось пару недель назад». «Да я вам говорю, что месяц. Помните женщину с короткими рыжими волосами?» «Вы все спутали, милая». Женщины спорили, как давно это было, полицейские опрашивали босого мужчину, медики занесли черный пакет в машину, мигавшую красно-белыми маячками. Жена несчастного была безвозвратно мертва. Эбигейл надеялась, что в толпе встретит маму, но она так и не вышла к ним. Подойти же к их дому опять Эбигейл не решилась. Слишком много здесь было людей. Ей бы сейчас вернуть свою машину или раздобыть где-то другую. У нее был рисковый план, такой, от которого кровь стыла в жилах, но только так она могла все понять. Она еще раз взглянула на дом своей мамы, потом на шумящую роем толпу. Мужчина, что еще 10 минут назад так вежливо с ней говорил, сейчас говорил с полицейским. Тот записывал что-то в блокнот, кивая и хмуря лицо. Они говорили о ней. Она это точно знала. Незнакомец показал ее рост, мол, вот ему по плечо, показал длину волос. Полицейский окинул собравшихся взглядом. Эбигейл скрылась за чьей-то спиной, потом за другими широкими спинами, а после и вовсе убежала в соседний двор. Возле одного из домов мусорная машина с открытым металлическим ртом. Водитель подъезжал уже не к первому дому и так и возвращался в кабину ни с чем. Никто ни вчера, ни сегодня не подготовил мусор. Еще 5 минут, постояв на дороге, слушая жужжание людской толпы, он, наконец, тронулся с места и проехал мимо людей, захватив с собой и случайного пассажира.